Нерушимая связь. В дверь тихо постучали. Фридрих не отреагировал. Он лежал ничком поперек кровати, и его ни для кого не было. Где-то рядом лежало зеркало, в котором он видел не себя, а оживший лик статуи первого проявления Анумардука на земле, Анелила. Тот был химерой, созданной госпожой Амитерет в устройстве, которое князь впоследствии передал Мардукхету для формирования марионеток. Анелил выглядел, как, наверное, выглядел бы Кейенарнен без оболочек. Кейенарненом человеком. И он посмотрел на Фридриха с экрана смартфона Вивиан, после чего засел во всех отражающих поверхностях и в каждом новом снимке. Фридрих снял сам себя на видео, и Анелил поморгал на него человеческими синими глазами. «Что она с ним сделала, ведьма?» Он чувствовал себя заколотым в спину. Его голова, словно снесенная с плеч, больше не пьянела от ароматов, навеянных цветущими садами и летними пасеками, от тающей сладости барашка из сливочного масла. Вивиан была стихийным бедствием. Она дула губы и была слишком велика, чтобы ее можно было запихнуть в рот, и, вспоминая ее милость и последовавшую затем катастрофу, Фридрих выжил досуха свои глаза и сердце. Стук прекратился, и Вельмо Ильберс заговорил с кем-то. «Хорошо. Передайте, пожалуйста, что приходил его старый друг, Сардер Рой Урсиды», — сказал этот кто-то довольно громко. «Сардер?» Фридрих открыл глаза. «Сардер?» — простонал он, приподнимаясь. «Так вы не спите, господин Леген? Можно к вам?» «Заходите». Фридрих перекатился на спину и поднял себя. Сел, приводя в порядок волосы и задравшуюся на животе рубашку. Встав, он шагнул с подиума, на котором стояла кровать с балдахином, и они с Сардером взаимно крепко пожали друг другу руки. Как же Фридриху этого не хватало. В далеком прошлом, когда он попал в пик сияния, ему там не были рады. Но там был помощник, назначенный господином Беляевским, волчий бальсак Сардер Рой из потока Урсиды, душевный костыль, с которым Фридриху стало легче идти по жизни. Из Дуата пришлось уезжать в одиночестве, и пришлось привыкать к тому, что в Иркалле нет никого, кто был бы как Сардер. Гельмут Леген вытирал о него ноги, свойский Валентин Штерн появлялся редко, а все остальные сохраняли дистанцию. Только слуги и только хозяин. Только так. От него отстранялись даже компаньонки, обыкновенные, чувствующие женщины. В Иркалле Фридрих ни разу не получил ни приглашения в Пиксияние, ни разрешения на приезд. Сардер, служивший в канцелярии Инго Себы, не покидал столицу Дуата и не давал о себе знать. За многие годы остались лишь воспоминания да неверие, и слова старый друг Сардер Рой Урсиды воскресили Фридриха. Он смотрел на Сардера, а Сардер на него. Бальсагам из Дуата трудно попадать в Мигтлан, но Сардер здесь, одетый в превосходный серый костюм с синим галстуком. Удивительно. «Какими судьбами?» — спросил Фридрих. «Я прибыл с поручением только что и сразу заехал к вам», — ответил Сардер, проходя по комнате. Дойдя до балконной двери, он оглядел ее и закрыл. «Извините, что не предупредил о приезде, дорогой Фридрих. Я вовремя. Все обсуждают скандал в аптеке». «О, ну и пусть говорят, что хотят». Сникнув, Фридрих присел на кушетку у изножья кровати. «Меня не волнует». «Я слышал, вы схватили Вивиан Смоуэлл и с криком трясли ее. Кто-то пытался вас разнять, кто-то вызывал полицию, кто-то снимал происходящее. Кончилось это тем, что вы швырнули бедную девушку на пол и убежали». «Ну и что? У нее пошла носом кровь, а вы ее так бросили». «Кровь?» Фридрих не видел. Он убрался оттуда, чтобы не свернуть ей шею, и позволил орионцам увести себя в гостевые апартаменты для князя Мардука. Фридрих пробрал пальцами свою шевелюру. Ему в голову пришла мысль, что Сардер, должно быть, видит его прежним, ведь он узнал его. Фридрих вскочил, напал на кровать и потянулся за зеркалом, а в следующий момент отправил его в стену. Ударив кулаками по кровати, он услышал Сардера. «Не помню, чтобы вы били зеркала, когда видели в них того, кого не переносите», — говорил тот. Скотина Уве Леген вредил только себе и своей семье, а Ануке Янарнен Мардук был врагом всему человечеству, волком с посохом пастыря. Фридрих все вложил в яростный и жалобный выкрик. «Сардар!» «Это ваше лицо, Фридрих. Все всегда видели вас с таким лицом. Когда-нибудь вы должны были прозреть?» «Прозреть». Фридрих сел к нему спиной. «Старый друг, как вам не стыдно?» — сказал он Сардеру. «Позвольте мне все объяснить». За его словами слышался стук ножек стула. И хорошо, что так. Объяснения все-таки нужны были Фридриху. «Поклянитесь, что будете говорить только правду». Он обернулся. Сардер разглядывал ногти на правой руке. «Клянусь, что, рассказывая вам историю вашего появления, я буду говорить только правду. Вы читали письмо из ячейки. Вам подтвердили, что господин Беляевский был проездом в Оберхаузене в тот вечер. Добавлю, что он действительно пересекался с Петрой Фицлеген на ярмарке. Разговор был следующего содержания. Господин Беляевский сказал ей, что ей судьбой дано зачать двух сыновей-близнецов и что у него есть то, что ей поможет. Петра спросила, зелье? Он продал ей травяной бальзам для улучшения пищеварения смарагдоз. Фридрих ощутил во рту крепкий вяжущий вкус эстрагона. «Помните смарагдоз? Очень действенная штука. Он обманул мою мать. Зачем?» «Подождите, не торопитесь. Господин Беляевский не обманывал Петру. Петра наслушалась старых баек и хотела выпить какое-нибудь зелье, но какое не конкретизировала, думая, что она и колдун говорят о детях. Однако господин Беляевский говорил о средстве против вздутия живота, которым Петра страдала в те дни. Он не мог дать ей средство для зачатия, потому что, вы понимаете, для зачатия нужно, чтобы слились мужская и женская половые клетки, а если бы такое средство у него и было бы, то Петра в нем все равно уже не нуждалась». «Почему?» «Не догадываетесь? Петра была беременна». Фридрих крякнул. «Совсем немного беременна. Плодное яйцо не имплантировалось. Срок был всего 20 часов», — сказал Сардер. «Он морочил ей голову и вытряс у нее все деньги?» «Успокойтесь, Фридрих». «Успокоиться?» Господин Беляевский не вытряхивал деньги из Петры. Он предложил ей назвать цену зелью, и она решительно положила на стол кошелек и кольцо. Будь у нее еще что-нибудь ценное, она и это выложила бы. Так сильно и безрассудно было ее желание стать матерью. Фридрих узнавал свою мать. Однажды какая-то подлая душонка сказала ей, что рваный мужской башмак у порога к деньгам, и она стала копаться в уличном мусоре, пока поиски не увенчались успехом невероятного размера. «То-то разбогатеем!» Радовалась мать, пока ни папаша не завалился домой и не всыпал ей тем башмаком. Он вздохнул. «Можем продолжать». Сардер вернул его в 2012 год. «Да, он говорил о двоих, о близнецах, но я родился один». «А он говорил, что она родит двоих». Фридрих закачал головой. «Формулировки». Его мать посчитала дано судьбой зачать двоих и родить двоих заодно, и, родив, растрепала, что ждала от волшебного зелья большего. Это бог знает, в каком виде дошло до ушей папаши. «Не буду томить. Господин Беляевский заглянул на ту ярмарку, чтобы забрать у Петра один из двух зародышей. Он спрашивал, какие имена Петра хочет дать сыновьям, и она назвала имена Эрих и Фридрих. Она назвала Эрихом своего младенца, и Фридрихом стал тот ребенок, который оказался у господина Беляевского. Это и есть вы», — сказал Сардер. «А как же мое детство? Юность?» Фридрих поглядел на него. «До спуска в Эшинан Эрих Леген жил за себя и за вас». «Сардер, вы поклялись говорить правду». «Господину Беляевскому вы верили. Приди он сейчас к вам и начни рассказывать это же, вы бы подозревали его во лжи?» «Я бы не стал верить каждому его слову. Прошло то время». «Не вчера ли, когда вы получили в дар усадьбу белая остролодка?» Фридрих вспыхнул. «Дело не в этом». Вера основывалась на странности, в которой Фридрих со стыдом угадывал эхо матери, на его упорном уповании. Он предпочитал многосильное существо в друзьях, а не во врагах, и на последовательности господина Беляевского. На сегодня Беляевский – вор, Вивиан – не милочка, и он с лицом Анелила, с которым как будто бы был всегда. Вздыхал Сардер. «Вы знаете, столько удивительного, что я не понимаю, в какие такие рамки не лезет история про вас и про Эриха. Все элементарно. Господин Беляевский забрал вас в зародыше, чтобы создать замену Кейенарнену Мардуку. Для этого нужно было, чтобы у вас было такое тело. Вы думаете, что похоже на Анелила, но абсолютное внешнее сходство у вас с Кейенарненом?» «Создать замену Кейенарнену Мардуку. Абсолютное внешнее сходство». «Как?» «У Кейенарнена не было собственного тела, как нет у вас. Вы оба владельцы клонов организма древнего создания, погибшего еще до первой эпохи Мардуков Неид. Ваше тело называется Хеура. Теперь скажите, кто в 20-30-х годах прошлого столетия знал, как выглядит Хеура?» Фридрих почесал бок. Сардер сам стал отвечать на свой вопрос. «Мардук в имени Стефан Халь и марионетка Мардук Хета Энгел Халь, Кицальмек в имени Уильям Райтвол, Амитерет в имени Кику Кайдзи. Все они обратили бы внимание на то, что в немецком шахтерском городке у женщины, имевшей контакт с Беляевским, растет парень, похожий на высшего Мардука первого типа. Этого нельзя было допустить. Вы росли и развивались в сосуде, спрятанном в глубинах Эшинана». «Что значит создать замену?» «Господин Беляевский рассказывал вам в общих чертах, что на самом деле представляют собой Ану. Я думал, вы помните, что Кейенарнен Мардук подвергся разложению». «Что значит создать замену?» Фридрих драл себя обеими руками. «Успокойтесь». «Что это значит?» «Вы попали в сосуд вместо Кейенарнена. Вы Ану Апофеоза Ран». Фридрих разинул рот, и не вышло ни звука, хотя он кричал. Сардер не терял времени. «Ану, боги только для людей, если Ану того захотят. Ану всегда ключевые технические элементы станции Небесного Круга, и как любые агрегаты в любом механизме, они должны соответствовать определенным нормам, чтобы оставаться на своем месте. Кто-нибудь когда-нибудь должен был заняться проблемой Кейенарнена, и это сделал господин Беляевский. Как я уже говорил, он забрал вас в зародыше и поместил в специальный сосуд. Он не мог обеспечить вам обычные условия развития, но у вас была ментальная связь с вашим братом Эрихом, и вы вместе с ним учились быть человеком. Его знания, реакции и навыки помогли вам встать на ноги, когда господин Беляевский вывел вас из Эшинана в мир. Из-за того, что вы никогда не были отдельной личностью, вы продолжали думать, что вы Эрих». «Но как? Меня всегда называли по имени Фридрих. Я всегда подписывался как Ф. Леген». «Ваше имя особым образом прописано частью вашего существа. По отношению к себе вы воспринимаете только свое имя, и в период сдвоения с Эрихом получался эффект испорченного телефона. Ваши глаза тоже видели не то, что было на бумаге». Фридрих отдышался. «Как все это возможно, Сардар?» «Без близнецов ничего бы не получилось. Вы слышали, что близнецы способны чувствовать, когда один находится в опасности, испытывает боль или сильную радость? В детстве близнецы часто не разделяют себя на двух отдельных людей. В сознательном возрасте они могут налаживать телепатическую связь, обмениваться мыслями, видеть одни сны. Господин Беляевский усилил эту связь между вами и Эрихом и преобразовал ее в нечто вроде провода. Через него в Эшинане господин Беляевский переключил канал связи со станцией с Эриха на вас». «Проявление было фиктивным». «Да ну?» «Господин Беляевский говорил, чтобы...» «Вы, кажется, перестали верить каждому его слову». «Это общеизвестные факты. Когда начинается проявление, хэшены Ану приходят к избранному носителю, становятся видимыми ему и заговаривают с ним. Это предваряющая установка связи, после которой создается выход канала. Я... Эрих не видел Анхэшен Мардука». Фридрих даже вспотел. «Господин Беляевский говорил ему, что говорить». «Знаю», — кивнул Сардер. Он объяснил Эриху, что соврать, чтобы свидетели поверили в приход к нему Мардука. Он не хотел лишних неудобных вопросов. Однако правда вот в чем. Приход Хэшена Ану – это выражение воли Ану к проявлению. В Хэшене содержится линия сознания, а поскольку сознание Кейнарнена покинуло сосуд в 1941 году, его Хэшен не мог прийти к Эриху Легину в 1944-м. Понятно? Проявление в Эрихе создала специальная подпрограмма в апофеозе РАН, которая использовала другой, не такой явный метод подготовки к выходу канала. Подобная подпрограмма создает проявление Ану Кицальмека. Для вас ведь это не новость. Фридрих помотал головой. Проявление в Эрихе Легене было функциональным. Его течение было приостановлено по команде через внешнее управление. И когда господин Беляевский переключил канал с Эриха на вас, сосуд взял вас с вашим телом на место Ану как подходящую рабочую деталь. «Значит, он убил Эриха этим? Это было не больно?» «Нет. Ваше тело было залито в сосуд и продублировано сосудом в точке выхода канала, потому что так это работает при таком способе обновления. Этот браслет...» Сардер пальцем показал на браслет Фридриха. «Господин Беляевский надел на ваше новое внешнее тело, образовавшееся из подготовленного биологического материала в котле». «Из мерзких гадов?» — воскликнул Фридрих. «Точно знаю, что это были растения, и не было людей». Это Фридрих был рад услышать. «Это ужасно. Как меня использовали. Нас!» Было бы ужасной потерей, если бы Фридрих и Эрих Легены родились, выросли и погибли бы вместе со своим потенциалом. У Фридриха побежала перед глазами жизнь. И злость загоралась в нем из горя и неприятия. Серость и чернота, голод и холод, зимняя сказка и золотая клетка, надувательство и обман. Его брат. «Почему мы?» «Так вышло. Господин Беляевский не мог выбирать». «Он мог выбрать близнецов в Советском Союзе. Он знал, что будет война. Зачем ему было выбирать немцев для его плана?» «Он не выбирал ни время, ни вас. Он работал с тем, что есть, а были вы, и это было чрезвычайно удачно, потому что Эрих сам пришел на территорию Дуата, а Ану Мардук стабильно выбирает себе носителей скандинавского типа. Если бы вы оказались зачаты, например, папуасами, господину Беляевскому добавилось бы работы». «Мы страдали, и это было чрезвычайно удачно». «Фридрих, вы жили, как все вокруг вас. И самый жестокий учитель с самыми доходчивыми методами учил вас отделять тьму от света и тьму от себя. Он никогда не пошлет людей убивать, грабить, насиловать, пытать. И вы поборник мира, небесный князь Мардук». Это Сардер. Это бальзам на душу. Он пролил свет в темные углы Фридриха, и там не оказалось трупов. Закрывая глаза, Фридрих видел этот свет. Белый, чистый. И до него дошло, что Сардер сейчас говорил про кого-то в настоящем времени. «Про кого вы? Кто не пошлет убивать?» «Про вашего брата, конечно. Мы говорим про вас двоих». «Вы же сказали, что Эрих мертв». «Я этого не говорил. Прислушайтесь к себе. Канал Беляевского отключен. У вас тело Хеура, но между вами двумя осталась нерушимая связь». Улыбнулся Сардер.